как звать тебя? Настоящее имя, данное Юлианом Семеновым этому человеку при рождении, Всеволод Владимирович Владимиров. За полвека участия в сражениях на фронтах Тайной войны он позабыл его и привык откликаться на многочисленные псевдонимы: Максим Максимович Исаев, Макс Отто фон Штирлиц, доктор Бользен, доктор Брун. Полвека на нелегальной работе по воле автора — это рекорд. Никто из реальных советских разведчиков не мог бы похвастаться таким долгим сроком работы в поле. Да, есть долгожители, проработавшие в органах госбезопасности десятки лет, но часть времени они провели в центральном аппарате Лубянки. А Штирлиц с 1918 года на службе в органах госбезопасности. Первое серьезное задание — проникновение в штаб Колчака. В 21 году поездка в Ригу, где Владимиров перевербовывал русских эмигрантов и занимался разведывательно-диверсионной деятельностью. С тех пор русских в Прибалтике не любят. Тогда же он назвал лично Феликсу Дзержинскому свой основной псевдоним — Максим Максимович Исаев, с которым жил и работал сначала во Владивостоке в 22 году, Шанхае, Японии, Маньчжурии, а затем в Париже с 24 по 27 год. Понятно, что там он трудился с нелегальных позиций, чужая биография и постоянный риск провал. В 28 году председатель ОГПУ Вячеслав Минжинский дает Владимирову Исаеву задание под именем Отто фон Штирлиц проникнуть в руководство НСДАП. Приказ он выполнил лишь отчасти, сделал головокружительную карьеру в политической разведке Третьего рейха. В 37 году Штирлиц организует похищение журналиста Яна Пальма, арестованного немецкой разведкой. Пальма сотрудничал с русскими, передавая им информацию о деятельности немецких военных во франкистской Испании. В 43 году чекист побывал под Сталинградом, демонстрировал исключительное мужество под советскими обстрелами. В 44 году Штирлиц срывает минирование Кракова немецкими войсками при отходе и помогает выкрасть у немцев экземпляр сверхсекретной ракеты Фау-2. В Москве о его подвигах так и не узнали. Краков спасли две разведывательно-диверсионные группы. Одна войсковой разведки, другая 4-го управления НКВД НКГБ, диверсии в тылу противника, без участия агентов советской внешней разведки. А Фау-2 по ошибке доставили в Лондон, а не в Москву. В 45 году советский разведчик организует срыв сепаратных переговоров нацистов с американцами. Его заслуги в центре остались незамеченными, так как в середине февраля 45 года эти переговоры носили формальный характер. Во время штурма Берлина при попытке перейти к своим был ранен сержантом разведроты в грудь и живот. Полумифическая тайная организация «Одесса» переправляет Штирлица сначала в Испанию, а затем в Аргентину, где он заново устанавливает связь с центром и помогает выявить законспирировавшихся фашистских преступников. В 52 году Штирлиц возвращается в Россию, где попадает в застенки Лубянки. От гибели его спасает только смерть Иосифа Сталина. До 1967 года Исаев занимается военной историей. В 1967 году ему в последний раз приходится послужить родине в качестве чекиста. Он на общественных началах разоблачает неонацистов в Западной Германии.